Джон Рональд Руэлл Толкиен. «Властелин колец». Часть первая. «Братство кольца». Три. Эльфийским владыкам в подзвездный предел. Семь. Для гномов, царящих в подгорном просторе. Девять. Смертным, чей выверен срок и удел. И одно. Властелину на черном престоле. В Мордоре, где вековечная тьма. Чтобы всех отыскать, воедино созвать и единую черную волей сковать. В Мордоре, где вековечная тьма. Пролог. Часть первая. О хоббитах. В книге речь пойдет в основном о хоббитах. Читатель узнает немало и о них, и об их истории. А коли захочет узнать больше, пусть заглянет в алую книгу западного крома. Кое-что из нее уже публиковалось в книжке «Хоббит». Это начальные главы, написанные знаменитым на весь мир Бильбо, первым по-настоящему прославившимся хоббитом. Он назвал эти фрагменты «туда и обратно», потому что повествуют они о путешествии на восток и возвращении в родные места, а главное — о приключении, которое повлекло за собой величайшие события эпохи, во многом изменившие, конечно, и жизнь хоббитов. Об этих событиях и пойдет рассказ. Многие читали «Хоббита», многие, да не все. Поэтому в нашей книге не обойтись без основных сведений об этом замечательном народе, да заодно уж надо напомнить и о самом приключении.